Глава 24. Говорящий монстр. Перед ними стоял монстр с серебристой шерстью, похожий на огромного волка. Тиана и Лизет даже не представляли, что же им делать. Если бы им хоть что-то объяснили, таких проблем бы не было. Но Джон ничего не рассказал про этого волка-монстра. Только то, что он доставит их в форт. После чего парень побежал спасать брата Тианы Килкиера. И чего Тиана и Лизет делают перед этим огромным чудовищем? Да и что это за зверь? Похоже, его можно не бояться, лишь это было понятно. Джон с ним разговаривал и даже ездил на его спине. Должно быть, он дружит с этим монстром. И все же они не могли не испытывать страха. Рост огромный. Это существо казалось куда сильнее своих обычных собратьев. Сила этого существа заставляла испытывать отчаяние. Но не такое сильное, как при встрече с драконом. Может, это потому, что от чудовища не исходила аура враждебности. Даже не видя ее, это вполне можно было представить. Когда он появился, они не знали, друг это или враг, так что приготовились защищаться. Но теперь точно знали, что монстр ничего с ними делать не собирается. В глазах читался интеллект, с ним вполне можно было поговорить. Однако для разговора перед ними было серьезное препятствие. Они лишь продолжали переглядываться и молчали. Надо было что-то сказать. Думая об этом, Тиана наконец открыла рот. «Малышки, я должна доставить вас в форт. Для этого надо сесть мне на спину, но...» Раздался мягкий голос. Необычный голос. Не то мужской, не то женский. Нотки, присущие обоим полам. Для общения с Джоном они использовали слова. И они знали это. Но когда заговорили с ними, девочек это удивило. Им не доводилось слышать о монстрах, которые могут говорить. И раз уж к ним обратились, они не могли отмолчаться. Все-таки их собираются доставить в форт. «Это... вы нас отвезете?» Тиана говорила дрожащим голосом, когда монстр уселся на землю. «Отвезу. Обычно Джон на меня просто запрыгивал. Но для вас это будет слишком сложно. Держитесь за шерсть и карабкайтесь». Все тело было покрыто серебряной шерстью, такой мягкой и приятной на вид. Прикоснувшись, нельзя будет остаться безучастным. Ситуация была довольно напряженной, но шерстка зверя так и манила. Как и было велено, Тиана ухватилась за шерсть и начала неуверенно карабкаться. Видя это, Лизет залепетала. «Госпожа Тиана, это опасно!» «Опасно? Это? Если бы на нас хотели напасть, мы бы уже встретили свою судьбу. Разве не так?» Невнятно возразила Тиана. Ведь и правда, бежать было уже слишком поздно. Поняв, что она права, Лизет покачала головой и подошла к девочке. «О чем это вы? Я настоящий гурман и не ем человеческих детенышей. Можете подойти, ничего не опасаясь». Услышав разговор, ответил монстр не то всерьез, не то в шутку. Лизет от такого скривилась, но вот Тиане было любопытно. «Вот как? И что же вам тогда нравится?» Немного подумав, монстр ответил. «Мясо монстров очень вкусное. Но сейчас не время говорить об этом. Надо спешить. Надо вернуться и связаться с человеком, именуемым Элис. Джон говорил, что хотел сразу ее позвать. Даже если приближусь, внутрь мне не попасть. Я не смогу поговорить с людьми в крепости. Хочу положиться в этом на вас». После этих слов Лиза и Тиана поняли, в каком положении находились. Поняв, что монстр не опасен, они начали в спешке забираться на его спину. Шерсть и правда была мягкой. Все эти ее виды, что им доводилось трогать в столице, уступали ей. Тиана была из герцогского рода. Они шли сразу же за королем, но насколько богатой бы ее семья ни была, и в какой бы роскоши ни жили, даже девочку впечатлила шерсть монстра. Убедившись, что Тиана и Лизет забрались, чудовище поднялось. «Итак, я побежала. Держитесь крепче. Постарайтесь не упасть». Тиана и Лизет ухватились за шерсть. Монстр оторвался от земли и побежал, постепенно увеличивая скорость. Поначалу казалось ничего особенного, но потом они бежали быстрее ветра. Опыт был необычным, что не могло не радовать. Вспомнив недавний разговор, Тиана сказала. «По поводу того, о чем вы говорили». «О человеке по имени Элис». «Да, я сделаю это. Я хочу спасти брата и Джона. И ради этого я готова на все». «Мне приятно слышать это. Полагаюсь на тебя. Джон, мой друг. Я должна его спасти». Сказав это, монстр поспешил. В место, куда солдат привел учеников магического университета, перед ними предстала удивительная сцена. Из форта в демонический лес выходили воины с мечами и копьями, образовывая круг. А в центре круга был монстр. И перед монстром были две девушки. А на небольшом расстоянии Элис вливала ману в свой огромный меч. «Юста?» Стоило Карен сказать это, Элис повернула к ним и прокричала. «Прибыли! Карен, что ты сказала? Ну-ка объяснись!» Ситуация была непостижимой, но похоже, дети из деревни Тарас были знакомы с монстром. Юста была кристальным волком, жившим в дереве духа в лесу. Почему она была здесь, что перед ней делали две девушки, было множество вопросов. Но сейчас куда важнее было то, что солдаты нацелились на Юсту. Поэтому надо было скорее обо всем рассказать. Так решила Карен в этот момент и обратилась к женщине. «Это кристальный волк. Ее зовут Юста. Она наша знакомая из деревни Тарас. Нам она никогда вреда не причинит. Дядя Ален тоже об этом знает». Элис слушал ее с подозрением, но, услышав имя Алена, переменилась. «Что? Так Ален в курсе?» «Понятно. Похоже, ты не врешь. Эй, парни, опустите оружие». Решение оказалось опрометчивым, но солдаты знали. Элис и сама сможет противостоять монстру. И все же они колебались. «Эй, вы серьезно?» Начали доноситься голоса, но Элис была непреклонна. «Я возьму ответственность на себя. Живо отпустите оружие». Опустив оружие, они оставили Элис и вернулись к стенам форта. Элис заговорила с девушками, стоявшими перед Юстой. «Ладно, я поверю в ваши слова. Монстр не опасен». «Так вы говорили правду?» Ответила ей маленькая 7-летняя девочка. «Правда. Джон и мой брат в опасности. На них напал дракон. Надо скорее их спасти». Голос слегка дрожал, но говорила она четко. От нее исходила непоколебимость. Ее слова удивили как Элис, так и учеников магического университета. Они не просто пошли в лес, но и наткнулись на дракона. Ситуация становилась все хуже. Девочка все просила поскорее их спасти. Девушка в форме служанки поддерживала девочку, а под конец подала голос Юста. «Человеческий воин, скоро ли ты примешь решение? Джон в опасности. Если ты не идешь, я пойду одна». Монстр просто огорошил Элис, когда заговорил на человеческом языке. И все же она была опытным воином, так что быстро пришла в себя. «Я верю вам, зверь. Отведи меня к ним». На эти слова Юста ответила. «Хорошо. Еще меня зовут Юста. Не смей называть меня зверем». Речь была очень даже человеческая, так что Элис была озадачена. «Ты рушишь все мои представления о монстрах». «Хорошо, Юста, полагаюсь на тебя». Сказав это, женщина собралась бежать, но Юста заговорила вновь. «Залезай, человек. Мои ноги куда быстрее твоих». На мгновение Элис запнулась, но все же кивнула. «Хорошо, я принимаю твое предложение». Сказав это, она забралась на спину Юсты, и они умчались. Не знавшие Юсту ребята из магического университета и солдаты остались стоять с отвисшими челюстями. «С Джоном и братом ведь все будет в порядке», — сказала Тиана, на что тот ей ответил. «Юста очень сильная. Она на равных может сражаться с воином магом Аленом Сириасом. И Элис такая же сильная, как господин Ален. Если уж они пошли на выручку, то все будет хорошо». Может, это было просто желание, но чувство было искренним. В жизни Теда на самом верху по силе находились Ален, Юста и Элис. А двое из них, человек и монстр, отправились на выручку. Если они не смогут, то никто не сможет. Так считал Тед. Взглянув на парня, тревога Тиана рассеялась. Она уверенно кивнула в ответ. «Да, так и будет. Все вернутся назад в целости». В словах девочки была уверенность. Передвигаясь на быстрый, словно ветер, Юсте, Элис заговорила. «Юста, насколько ты сильна?» «Насколько? Не знаю, что ей ответить. Но с Алином мне приходилось драться всерьез. Правда, в итоге я проиграла». «Сражалась всерьез с Алином? Понятно. Похоже, ты сильна». Слова женщины заинтересовали Юсту. «Может, скажешь, насколько сильна ты?» «Я-то. Когда-то я победила Алина». Невозмутимо сказала Элис. Юста же понимающе кивнула. «В твоей силе я уверена. Даже среди монстров немногие обладают такой силой». «Вот как? Но в способностях друг друга мы убедились. Осталось только их спасти. Верно, осталось только спасти. Общих тем у них было немного, но они разделяли желание спасти Джона и Килкира. Для Юсты этого было достаточно. Они снова ускорились.